Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Только евангелист Иоанн запечатлел на страницах Священного Писания это многозначительное для нас с вами слово Господа Иисуса Христа «совершилось». До этого Господь, там на Голгофе, находясь на кресте, испытывая одиночество, обращаясь к своему Отцу Небесному, воскликнул: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27:46. А позже, зная, что все уже совершилось, сказал: «Жажду». Евангелие от Иоанна, 19:28. И это слово также говорит нам о том внутреннем переживании и страдании, которое нес Господь Иисус Христос за грехи всего мира. Но слово «совершилось» во многом отличимо от всех предыдущих слов, сказанных Господом Иисусом Христом на кресте. Ибо оно не говорит о одиночестве Господа Иисуса Христа, не о страданиях физических или душевных. Оно также не было выражением того, что страдания кончились. Именно здесь, когда Господь сказал «совершилось», мы слышим голос победителя, голос ликования. Многие по-разному объясняют смысл слова «совершилось», но главным является то, что оно говорит о совершении приношения Иисуса Христа, чтобы подъять грехи многих. «Совершилось» говорит прежде всего о исполнении пророчеств, касающихся смерти Иисуса Христа. Сотни лет до этих событий было сказано в пророчествах о воплощении, отвержении, распятии и смерти Мессии. У пророка Исаии в главе 8, 14 стихе сказано о Христе так: «И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». А далее в главе 53, 3 стихе добавлено: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Стих 7 этой же главы дает нам картину того, что многие увидели, находясь на Голгофе. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. И если пророчества, касающиеся страданий и смерти Господа Иисуса Христа во время Его первого пришествия, исполнились, то это дает нам полную уверенность верить и тем пророчествам, которые относятся ко второму пришествию Господа. «Совершилось», — сказал Он, находясь на кресте. И этим словом Господь торжественно провозгласил о том, что цель Его воплощения достигнута. Это правда, что Он был убит руками беззаконных, но также и правда в том, что это было совершено по определенному совету и предведению Божию. Деяния апостолов 2:23. О непреложности планов Божьих пророк Исаия говорит так: «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука Его простерта, и кто отвратит ее?» Исаии 14 глава, 27 стих. И в своей жизни на земле Господь Иисус Христос неоднократно напоминал окружающим Его о том, что Он пришел исполнить волю пославшего Его. И в своей первосвященнической молитве Иисус Христос накануне голгофских страданий обращается к Отцу Небесному. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих. «Совершилось» — это последнее слово из уст умирающего Господа Иисуса Христа торжественно провозглашает о том, что искупление рода человеческого исполнено. И исполнено самым наилучшим образом. Слово «совершить» в греческом тексте «телео» переведено на русский язык различными словами. Так, например, в Евангелии от Матфея 11.1 словом «окончил», а у Луки во 2 главе 39 стихе словом «совершить». А в Евангелии от Матфея, 17 главе и 24 стихе, греческое слово «телео» переведено на русский язык словом «дать» или «уплатить». Иначе говоря, искупление, ради которого приходил Господь Иисус Христос на эту землю, было совершено, окончено, и за это была дана плата, как и сказано, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас. 1 Петра 1, 18-20. «Да». Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие, Луки 19:10. Он пришел, чтобы спасти грешников, 1 Тимофею 1:15, чтобы искупить подзаконных, дав им усыновление, Галатам 4:4. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим, Римлянам 6:23. Воистину, в данном случае слово Господа Иисуса Христа «совершилось» звучит победоносно, триумфально. «Совершилось» говорит нам также и о том, что требование святого закона Божия исполнено. Закон, данный Богом, был свят, Римлянам 7:12, но проблема была с человеком, он не был в состоянии выполнить требования закона Божия. А далее мы читаем из послания апостола Павла к римлянам 8:3-4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в вас, живущих не по плоти, но по духу». Иисус Христос, воплотившись, как сказано, в подобие плоти греховной, подчинился закону и исполнил закон. Закон требовал наказания за грех, а наказанием за грех была смерть. На нем лежало проклятие закона, ибо, как написано, проклят всяк, висящий на древе. В послании апостола Павла Галатам 3 главе 13 стихе сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Мы должны быть благодарны Богу за то, что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Послание апостола Павла к римлянам, 10 глава, 4 стих. Слово Господне совершилось, триумфально провозгласило о лишении сил дьявола. Однажды, будучи на земле, Господь Иисус Христос сказал так: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 стих. Конечно, дьявольские силы еще действуют на земле. Но даже в настоящее время, не говоря о будущей участи дьявола и всех его ангелов, уверовавшие в Господа Иисуса Христа сознают и испытывают освобождение от власти тьмы. И это освобождение было совершено Господом Иисусом Христом на Голгофском кресте, как и сказано. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание апостола Павла к евреям, 2 глава, 14 стих. Неверующий живет по воле князя, господствующего в воздухе, то есть дьявола, Ефесянам 2:2. Верующий в Господа Иисуса Христа приобрел нечто несравненное, о чем читаем в послании апостола Павла к Колоссянам, 1 главе, с 12 по 13 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Иисус, вкусив уксуса, сказал: «Совершилось». И это слово было воистину словом ликования и победы, благодарение Богу за неизреченный дар Его.